Часть вторая. Правильное питание. Глава первая. Что у нас в животе? Спойлер. В природе нет однозначно вредных или полезных продуктов. Все зависит от того, как вы их сочетаете в своем рационе. Итак, давай подумаем, чем тебе лучше питаться, чтобы прожить как можно дольше. Сперва вкратце я расскажу тебе, что происходит с пищей, когда она попадает к тебе в рот. «Я знаю! Она дальше идет в желудок!» – воскликнул хомяк. «Молодец! Конечно, предварительно ты должен ее как следует прожевать и раздробить крупные кусочки на более мелкие. По большому счету, вся суть пищеварения заключается в превращении крупных кусков пищи в микроскопические. После пережевывания пищевой комок проходит по пищеводу. Это такая трубка, которая соединяет твой рот и желудок. А затем уже еда оказывается в желудке. Желудок представляет собой мешочек, внутри которого наступает первая стадия переваривания того, что ты съел. Для этого желудок наполнен соляной кислотой, которую сам же и создает. Представляешь, у тебя внутри есть небольшая емкость, заполненная кислотой. Звучит угрожающе. Но не переживай. Стенки желудка защищены специальной слизью, чтобы не переварить самого себя. А вот если эта слизь по какой-то причине истончится, то начнутся проблемы. У людей такая болезнь называется гастритом. В желудке пища под действием кислоты начинает растворяться на более мелкие химические вещества. Впереди еще много приключений, через которые должна пройти еда, прежде чем попадет к тебе в кровь. Да, пища должна попасть в кровь. Откуда уже она будет питать твои органы, то есть тебя самого? Я думал, в крови плавают эритроциты и вот те другие клетки. Ха, не только. Там еще плавают все питательные вещества. Ведь клетка работает не только на кислороде. Кислород – это как уголь в мангале. А питательные вещества – это шашлык. Без шашлыка бесполезны угли. Без углей бесполезен шашлык. Они нужны вместе и очень удобно доставляются через кровь в клетки. Получается, если я съем семечко, оно окажется у меня в крови? Не совсем. Оно может попасть туда только в виде маленьких химических соединений. Как ты помнишь, это белки, жиры и углеводы, из которых состоит все живое. В этом и заключается вся суть пищеварения. Расщепление на мелкие соединения, которые уже могут попасть в кровь. Итак, первым этапом этого расщепления является твой рот и зубы, желудок и соляная кислота. А что происходит с едой дальше? Моя троюродная племянница говорила, что у нас в животе еще есть кишочки. Да, совершенно верно. Желудок подключается к кишечнику, примерно так же, как пищевод подсоединен к желудку. Твои, как ты выразился, кишочки также представляют собой трубку. Если ты когда-либо видел поливочный шланг, то можно легко представить, как выглядит кишечник. Он очень длинный. Если, например, твой взять и растянуть, мы этого делать не будем, конечно, но поверь мне на слово, то его длина получится больше тебя в несколько раз. Точно, правда, я сказать не могу, потому что не знаю длину кишечника хомяков. Но у людей в общей сложности кишечник можно растянуть на 7-8 метров. Сам кишечник можно разделить на две части. Первая часть – это тонкий кишечник. У людей он 5-6 метров. Вторая – толстый. 1,5-2 метра. Таким образом, тонкий тоньше и длиннее, чем толстый. А зачем нам два кишечника? Точно никто не знает, почему так. Но, скорее всего, потому что в тонком происходит основное всасывание пищи в кровь. Не целиком, конечно же, а расщепив на маленькие кирпичики, из которой еда и состоит. Видишь ли, белки, жиры и углеводы не могут всасываться быстро, поэтому им нужно достаточно долго проходить и подвергаться воздействию ферментов и желчи, прежде чем еда всосется. Поэтому он длинный, еда по нему проходит часами. И это еще зависит от того, что ты съел. Если это... Подожди, а что такое желчь и ферменты? Ах, да, извини, забыл объяснить. Итак, ферменты – это такие химические вещества, которые, как пираньи, рыбки такие зубастые, накидываются на пищу и постепенно ее разлагают. Как соляная кислота? Примерно, но по-другому. Кислота просто дробит все подряд. А ферменты действуют избирательно. Например, есть ферменты, которые переваривают жиры, а есть, которые углеводы и белки. По сути, желудочная кислота подготавливает пищу для более эффективного расщепления ее ферментами. А откуда берутся ферменты? Из другого органа, который находится чуть ниже желудка. Он так и называется – поджелудочная железа. Поджелудочная железа создает сок, представляющий собой концентрацию разных ферментов. По специальной трубочке этот сок попадает прямо в тонкий кишечник. Помимо этого, она еще создает инсулин. Но об этом мы поговорим с тобой позже. Хорошо. А что такое и зачем нужна желчь? Желчь – это такая темная жидкость, и нужна она тоже для переваривания. Видишь ли, жиры, в отличие от других химических веществ, переварить труднее. Не замечал, что если измазаться в жире, то он смывается достаточно трудно? Да, однажды хозяин решил положить мне в клетку кусочек масла. Я наступил на него, потом лапа была вся жирная и никак не очищалась, что бы я ни делал. Да к ней еще и прилипал всякий сор. Вот-вот. Одних ферментов для переваривания жира недостаточно. Для этого и нужна желчь. Она хорошо действует на жиры, как мыло. Да-да, чтобы смыть жир, мне пришлось помыть лапки с мылом. Не спрашивай, как я его достал. Но откуда берется желчь? Из печени. Это такой большой орган. Он находится в правой части живота. Печень делает две вещи. Во-первых, очищает твою кровь от токсинов. Ты этого даже не замечаешь, но твое тело производит большое количество всевозможных отходов. Как это не замечаю? Я же часто хожу в туалет. Да, но есть еще и другие токсины, которые образуются прямо внутри тебя. Помнишь, я рассказывал тебе про автомобили, на которых ездят люди? Да. Кстати, один раз меня даже возили к ветеринару на автомобиле. Было страшновато, откровенно говоря. Хомяк даже поежился от не совсем приятных воспоминаний. Ну вот, у автомобиля есть труба. Кажется, люди называют ее выхлопной. Из выхлопной трубы выходит то, что уже не нужно в результате работы автомобиля, то есть отходы. И из нас тоже выходят отходы естественным путем, из отверстий, которые даже внешне на трубку похожи. Это происходит, когда ты ходишь по большой нужде. Но так как мы гораздо сложнее автомобиля, в организме есть отходы, которые выводить не обязательно. Вместо этого их можно превратить во что-то полезное. То, что еще можно использовать. А некоторые до определенной обработки и превращения вывести просто невозможно. Для этого и нужна печень. Она превращает вредные вещества, люди их называют токсинами, в безвредные. Их либо можно использовать повторно, что организм и делает, либо вывести естественным путем из нашей выхлопной трубы. Эти токсины образуются в процессе переработки тех же самых белков, жиров и углеводов, о которых мы говорили, и печень их перерабатывает. Не переживай, они прекрасно справляются с этой задачей. Ей даже помогать не нужно. Проблемы начинаются тогда, когда печень по какой-то причине выходит из строя, ломается. У людей встречаются такие заболевания. Кажется, одно из них называется гепатит. То есть, когда я хожу по большой нужде, я вывожу токсины? Не только. Ты выводишь остатки пищи, из которых твой кишечник взял все, что мог. То, что не смог, выводится в виде... Ну, ты знаешь. А когда я хожу по... малой нужде, что тогда выводится? За этот процесс отвечает другой орган. Вернее, их два. И называются они почки. У людей они находятся в области поясницы. Внешне они похожи на бобы. Там у человека и у хомяка формируется то, что ты выделяешь, когда ходишь по малой нужде. И как раз почки выделяют достаточно большое количество отходов, которые продуцирует сам организм. То есть печень их перерабатывает, а почки выводят. Так, не перебивай, почки – это, конечно, хорошо, но мы сейчас обсуждаем пищеварительную систему. Итак, на чем я остановился? Ты говорил про печень. Ах да, так вот. Помимо переработки токсина, в свободное от работы время печень делает желчь из вредных веществ. Считай, что у нее такое хобби – брать всякий мусор и создавать из него желчь. Так вот эта желчь, так же как и сок поджелудочной железы, по трубочке попадает в тонкий кишечник и помогает переваривать жиры. Интересно, что печень делает желчь постоянно, ведь отходы у нас вырабатываются все время. Но нужна желчь только когда ты поел, а перестать ее делать печень не может. Более того, для переваривания жиров желчи сразу нужно очень много, гораздо больше, чем ферментов. Откуда сразу взять много желчи? Как решить эту задачку? Я не знаю. Ну, может, где-то ее складывать? Верно мыслишь. Для этого у нас прямо под печенью есть еще один маленький пузырик. Вот в нем желчь и накапливается про запас. Он так и называется – желчный пузырь. И когда ты собираешься поесть, то этот пузырь сокращается, как клизма, и желчь впрыскивается в кишечник. Интересно, что у полных людей желчи может стать так много, и она становится такой густой, что из нее прямо в желчном пузыре могут появляться камни. Они, правда, выглядят как камешки. Но самое плохое, что они могут застрять в тонком проходе, и тогда мало не покажется. Будет очень больно. Это называется желчно-каменная болезнь. И если камень образовался и застрял в проходе, приходится удалять желчный пузырь. Жить без него можно, но питаться нужно очень небольшими порциями и есть поменьше жира. Я не знаю, часто ли желчно-каменной болезнью болеют хомяки, но у людей это распространенная проблема. Скорее всего, потому что питаются они как попало. Итак, пока понятно, переспросил змей. Пища при помощи твоих зубов, желудочного сока, ферментов из поджелудочной железы и желчи из печени и желчного пузыря из больших кусков распадается на химические вещества, белки, жиры и углеводы, которые уже всасываются и попадают прямо в кровь. Да, кажется, все логично. Правда, я не уверен, что знаю, что такое логика, но мне очень хочется вставить сюда это слово. Логично. Итак, после того, как основная масса всего того, что может всосаться из пищи, попала в кровь, то, что осталось, продолжает свой путь по тонкому кишечнику. Оттуда она попадает в толстый. Там всасывается вода. И оттуда уже выходит то, что ты можешь видеть, когда сходишь в туалет по-большому. Да, кажется, все ясно. Но как эта информация поможет мне прожить дольше? Если не представлять себе работу желудочно-кишечного тракта, то невозможно просто взять и запомнить все нюансы, даже мне. Я хочу не просто сказать тебе, что правильно, а что нет. Я хочу, чтобы ты сам все понял. А для этого нужно знать, как работают наши внутренности. А, все ясно. Хомяк даже хлопнул себя лапкой по лбу в знак того, что действительно все понял. Ну что же, раз понял, это хорошо, подытожил мудрый змей. А теперь давай обсудим твое питание. Комментарий. Интересно то, что в толстой кишке у нас живет большое количество микробов. Микробы или бактерии – это маленькие микроскопические животные. Пусть они достаточно примитивны, у них нет ни лап, ни меха, ни глаз и даже ушей, но логика их жизни такая же, как и у нас с тобой. Они выживают, ищут пропитание и размножаются. Микробы бывают не только вредные для человека, например, возбудитель туберкулеза или гангрены. Есть вполне миролюбивые, которые просто живут среди нас, а некоторые из них вполне комфортно уживаются и внутри нашего организма. Основным ареалом их обитания является толстая кишка. Это настоящий космос внутри нас. Ученые говорят о 4 килограммах бактерий, находящихся в нашем толстом кишечнике. Врачи называют ее кишечной микрофлорой. Микрофлора – совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания. Несмотря на то, что мы их даже не чувствуем, они очень важны и принимают участие как в переваривании пищи, так и в регуляции большого количества процессов. Есть мнение, что они даже могут влиять на наше настроение, улучшать его или наоборот вызывать депрессию. Пока что врачи не могут кардинально на это хоть как-то повлиять. Ни пробиотиками, ни другими более экзотическими способами лечения, например, пересадка кала. Пробиотики – препараты, в составе которых есть различные полезные бактерии. По идее, они должны улучшать микрофлору кишечника, но на самом деле никакой доказанной эффективностью не обладают. Так что на данный момент это лишь интересный факт, который стоит учитывать. Чтобы, когда наконец человечество научится влиять на микрофлору, для вас это не было бы сюрпризом.